259. Гуру. От настоящего, в котором вы жили, я звал и устремлял вас в будущее. Где то ваше настоящее? Его нет. Оно уничтожено временем. Но будущее, в которое я звал вас, остается прочным и нерушимым. Оно связано с великим планом. В нем жизнь и бессмертие ваше. Все придет, но великий план осуществится. И человечество в целом, и каждый, устремившийся в это будущее, найдет в нем свою долю, долю счастья, долю бессмертия и осуществления своих дерзновенных мечтаний. План владык намечен в вечности и утвержден и выкристаллизован в высочайших огненных сферах. Он обнимает все будущее человечества на земле и в мирах. Солнце придет и луна, но великий план эволюции сущего будет осуществлен непреложно. И тот, кто связал судьбу свою с ним навсегда, будет иметь свою часть в беспредельности огненной жизни. 260.